Глава 19. Ворон. Здравствуй, Ворон. Корёжит меня всего от такого обращения от моей ведьмочки. Я ей имя свое вручил вместе с сердцем, а она прозвище пишет. Забудь все, что между нами было. Я не люблю тебя и выхожу замуж за Асада. Я так решила и от своего не отступлю. Отец и брат были правы. Он мне действительно подходит. Красив, успешен и заботится обо мне. С ним у меня будут семья, дети, и жить будем долго и счастливо. А что можешь дать мне ты, палач? То, что было между нами, ошибка. Просто глупость, о которой я сожалею. Да и секс с тобой, если честно, не впечатлил. Я ожидала большего, но разочаровалась. Именно Асад стал моим первым настоящим мужчиной, которому я отдаю всю себя. Он понял мою оплошность и простил, ведь искренне любит. Теперь у нас все будет хорошо. А может, у нас с ним получится зачать малыша. Я очень хочу от него детей и как можно быстрее. Так что прошу, не ищи меня. Я люблю его и счастлива с ним. И рада. Еще несколько раз пробегаюсь по строчкам. Они в мою башку ложиться совсем никак не хотят. Поднимаюсь. Иду к ящику в поисках хоть какой-то подсказки. Логического, мать его, объяснения. Бумажек больше нет. В углу два ключа на простом металлическом кольце. От квартиры. Я и не заметил сразу. Вышибло. «Это чё за бред такой, Ира?» Ни черта пока не соображая, звоню старому знакомому. «Здравствуй, брат. Давно не слышал тебя», — отзывается Джага. «Скажи мне, любезный, ты девочку из мединститута забирал, как я велел тебе? Ключи ей от моей квартиры передал? Карту с баблом?» Мой голос звенит от натянутых нервов. «Конечно, брат, все сделал, как ты просил». К назначенному времени подъехал, нашел ее, объяснил ситуацию, до твоего дома довез, все отдал и уехал по своим делам. У меня заказы, ты знаешь. Ни хрена я тогда не понимаю. Денег на той карте нет, все списано под ноль. Иры тоже нет. Зато есть эта сраная бумажка, которую так хочется затолкать кому-нибудь в глотку. Кольцо, впившееся камнем в ладонь, и ключи те самые от моей квартиры. «Сейчас ко мне приезжай. В глаза твои хочу посмотреть. Не приедешь, найду сам. Не думаю, что ты этого хочешь». Джага пулей прилетает к моему подъезду. Выхожу, закуриваю и внимательно смотрю ему в глаза, считывая мимику, реакцию зрачка. Либо он так хорошо научился притворяться, что даже я не вижу, либо я потерял на время эту версию своего зрения. Либо самое хреновое, он все же говорит правду. «Зачем мне врать тебе, брат? Ты столько для меня сделал?» «Джага, ты меня знаешь. Если солгал, я приду за тобой и всей мужской частью твоей семьи. Ты умрешь последним». Продолжаю смотреть ему в глаза. «Знаю, брат, знаю. Нельзя ссориться с палачом. Чем поклясться тебе, что все было, как я говорю? Скажи. Исчезни». «Не понял. Исчезни, я сказал». Крепче сжимаю в кулаке обручальное кольцо Иры. «Стой». Ловлю его за шкирку. «В ЗАГС меня отвези». «Зачем?» Изображает идиота. Поймав мой взгляд, благоразумно решает больше не задавать тупых вопросов. Расслабляя хватку, Джага вырывается, расправляет плечи и идет за руль. Хромаю следом за ним к его машине, брезгливо сажусь на заднее. Он ведет молча, а я опять перечитываю письмо и чувствую, как начинает кровоточить сердце, подтекать крыша и вскрываться раны на теле. Дышать становится все труднее. Меня никогда не предавали женщины. Меня никогда не бросали женщины. Потому что я не был с ними в отношениях. Я никогда не любил. До нее. «Жди!» Требую у Джаги и выхожу из машины. По чертовым скользким ступенькам подниматься с моей ногой оказывается очень проблематично, но боль и злость подгоняют. Грохнув дверьми, украшенными позолотой, вхожу в помещение и натыкаюсь на подорвавшегося со своего места охранника. «Я к начальству». Снова лестница. Но здесь уже легче, простой ковер. Поднимаюсь на второй этаж. Вламываюсь без стука в кабинет, где еще недавно договаривался о регистрации с Ирой. Задаю вопросы. «Не было ее», — подтверждает женщина в сером брючном костюме. «Ждали вас. У нас же по минутам дни расписаны. Никто не пришел». Разводит руками. «Вашу мать». Лупанув кулаком по столу, разворачиваюсь и размашистым шагом пересекаю пространство от кабинета до выхода, забыв о своей чертовой ноге. Тачка Джаги стоит на месте. Сажусь и приказываю отвезти меня еще по одному месту. Уж этот человек не может не знать, что произошло. Встречаемся с Рустамом Ахмедовым, старшим братом моей, или уже не моей, Иры. Его тоже прилично потрепало в той заварушке, но Рус вернулся раньше и уже успел немного прийти в себя. Смотрит на меня тяжелым взглядом, явно догадываясь, зачем я приехал. «Рад, что ты жив», – протягивает мне руку. «Я пока в этом не уверен», – пожимаю его крепкую ладонь. «Сестра твоя где?» «Ворон, только не кипишуй, окей?» – просит друг и ученик. Замуж она вышла. Не знал, что лопающееся сердце можно перенести на ногах. Не знал, что настолько сильный приступ боли можно принять, не дрогнув ни одной мышцей. Заставили? Закономерный вопрос. Нет, Паш, качает головой Рустам. Это было ее решением. Адрес. Мой голос становится глубже. Холоднее, злее. «Не лезь к ней, не надо! Адрес, Рус!» Рывком хватаю этого амбала за горло и толкаю к стене. Он стучит по моему запястью ребром ладони, хватая ртом воздух. «Мне нужен долбанный адрес!» Повторяю, разжимая пальцы. «Она беременна!» Рустам всаживает еще один тупой нож мне в грудь. Но там уже месиво. Тот входит как родной. Я делаю вдох и пару шагов от него. В глазах темнеет. Чувствую, как агрессивно вздрагивает верхняя губа. Перед глазами яркими вспышками несутся картинки, начиная от свадьбы и заканчивая ее сексом с мужем. Выбрала, значит. И в письме не солгала, маленькая дрянь. Понял. Выжимаю из себя. «Ворон, ты вроде тоже жениться собирался?» Хмурится Рустам, пытаясь считать мои эмоции, но я закрыл атомный взрыв внутри себя, и все его откаты, волна за волной, тоже лупят по мне, по всем моим внутренностям, делают гуще кровь и не дают нормально дышать. «Там еще? На сестренке Мирного?» «Не сложилось». Решаю не вдаваться в подробности еще одной операции, которую мы должны были там провернуть. Ни к чему все это теперь. Там закончилось. И я из одного ада вернулся в другой. Она предала меня. Моя Ира. Блять, никогда бы не подумал, что меня поимеет баба. Больно, сука. Это очень больно. Хочется залиться бухлом вместо анестезии, забившись в какой-нибудь угол в своей пустой двушке. И реальность будто разбивается на осколки, дрожит и начинает складываться заново совсем в другую картинку. Открываю глаза. Потолок все тот же, отремонтированный. Подо мной стопка матов. Тело задеревенело. Сажусь. Тру лицо и поднимаюсь. Делаю несколько шагов и ловлю себя на том, что прихрамываю на ту самую ногу. Встряхнувшись всем телом, иду одеваться. Это просто слишком реальное воспоминание. Меня снова одолели фантомы. Надо валить отсюда. Выхожу на улицу, запираю зал. Из тени за мной следят оставленные Мироном парни и мой Фил. «За руль сядь», — прошу его. «Без проблем, шеф». открывает мне дверь. Сажусь в тачку на заднее и упираюсь взглядом в окно. «Домой?» – тихо интересуется Филипп. «Нет. Да, сначала домой. Там подождешь, потом в гнездо закинешь меня. Работать буду». «Понял, шеф. Едем».